Глава третья. Аракчеев был наделен крайне узким умом, и вместе с тем его чувствования, если можно так выразиться, отличались крайней узостью. Таким лицам вообще живется легко на свете. И можно доверять искренности Аракчеева, когда он уверял Маевского, что он вполне доволен своей судьбой. «А вот тебе, Бог, свидетель, что я своим совершенно доволен и ничего больше не желаю». Его религиозные чувствования были очень слабо развиты, и религия не играла большой роли в его жизни. Он относился к браку как человек нерелигиозный. Со своей женой он разошелся без всяких колебаний и сомнений. Насколько Аракчеев не понимал религии и даже не уважал ее основных требований, можно судить по сделанной им надписи на могиле Минкиной. «Здесь похоронено тело мученицы Анастасии, убиенной дворовыми людьми села Грузино за беспредельную и христианскую любовь ее к графу». Он похоронил Минкину в грузинской церкви возле приготовленной для себя могилы. Я думаю, что эта грубо-циническая надпись убедительно доказывает крайнюю нерелигиозность Аракчеева. Он построил в Грузине прекрасный храм, следил за соблюдением религиозных обрядов со стороны своих крепостных, посещал богослужения, но очевидно, что он понимал лишь обрядовую сторону религии, пользовался ею как дисциплинирующую силой. Свиязев рассказывает, какой порядок Аракчеев завел в грузинской церкви. Все готово было к службе. Входная дверь отворена. Вот граф вышел из дворца. Дьякон вошел на амвон и провозгласил: «Благослови, владыко!» Лишь только граф вступил в церковь. По своему изумительному тщеславию, Аракчеев, чтобы поднять значение своего грузина, утверждал, что будто бы Андрей Первозванный именно приплыл в Грузино. В церкви Аракчеев поставил статую апостола, на фризе были написаны слова, будто бы им произнесенные: «Да будет благословенна страна сия отныне и до века». Таким образом, Аракчеев пользовался даже религией для того, чтобы себя возвеличить. Эстетические чувствования у Аракчеева совершенно отсутствовали. Он не понимал и не любил красоты. Все произведенные им постройки отличаются полным безвкусием, и едва ли не самые безобразные здания в России — это казармы, построенные графом. Грузино, которым он так гордился, долго было памятником казарменной, в худшем смысле этого слова, архитектуры. Также он совершенно не любил поэзии и ничего не понимал в живописи и музыке. Сад в Грузине был красив, и Аракчеев не жалел на него денег, но не из любви к красоте, а из тщеславия. Грубому вкусу сладострастного Аракчеева были доступны только скабрёзные картинки. Он устроил в парке павильон, стены которого были украшены зеркалами. С помощью секретных ключей зеркала открывались, и Аракчеев любовался циничными картинками. Это же удовольствие он доставлял избранным посетителям Грузина.